Глава 30. Хантер. Сначала мы заезжаем в ресторан. А я вижу, как Анна преображается, когда прогуливается по своему ресторану. Ее жесты становятся увереннее и четче. В глазах появляется блеск. Она здесь хозяйка всего, даже будучи одетой в штаны на несколько размеров больше. Она здесь главная, и даже массивный охранник тушуется. Ха, она может быть строгой. Мне нравится наблюдать за ней, когда Анна находится в своей стихии. Она требует отчет и сама просматривает камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено, как отморозок из банды Дикого бьет стекла. Мелкая месть. «Я хочу, чтобы ты возместил мне эти убытки», – командует Анна, сердито сверкнув глазами в мою сторону. «Считай, что стекла уже восстановлены. Заедем к тебе домой за вещами. Разумеется». Она сердится. Я вмешался в ее жизнь. Жизнь Анны и ее сына попали под прицел из-за меня. Разумеется, она этим недовольна. К тому же ее женишок испарился без следа. Трусливое ссыкло. «Ты же знаешь, что он тебе не пара», — говорю, когда мы идем обратно к машине. «Кто? Антон?» «Есть даже рифма. Антон Гондон. Знаешь же, да? В этом городе полно русских. Нахватался у них матерых словечек? Предки Антона – выходцы из Польши, Хантер. А вот откуда ты родом, вообще неизвестно». «Я и сам этого не знаю», – пожимаю плечами. «Как это?» «Я с детского дома». Открываю дверь перед Анной, чтобы она усадила свою прелестную задницу на сиденье, и захлопнула ротик, открывая его для дела или для дружеского разговора. По правде говоря, я хотел бы услышать что-нибудь вроде «Отошли, дога, и займемся сексом». Но хрен я это услышу. Только не сегодня. Дог отстает от нас, когда понимает, что мы в полной безопасности, и его помощь не потребуется. Он убирается очень вовремя, потому что я начинаю терять терпение из-за его присутствия и слишком длинного языка. Я понятия не имею, что он еще растрепал, пока охранял Анну. Она нетерпеливо собирает вещи. Смешно хмурит лобик. Потом остервенело забрасывает розовую кофточку в коробку и садится на кровать, подтянув колени к груди. На красивом личике Анны разливается вселенская грусть. В чем дело? «Ни в чем. Мне нужно собраться, да? Но я не сделаю это быстро. Каждая вещь кажется мне необходимой. Мне будет не хватать. Тебе всего будет хватать, Анна. Возьми с собой только важное. То, без чего жизни не мыслишь, ты сама или Хантер. Имя сына Анны дается мне с трудом. Так странно, что она назвала его моим именем. Еще страннее то, что Хантер – внук моего врага. Я уже убил его, но кровь Артура течет в нем. Сыну Анны достались восточные черты лица и смугловатая кожа. Глядя на его лицо, я вижу в нем Артура. И постоянно напоминаю себе, что сыновья не их дети, они могут быть другими. То, без чего не сможет обойтись мой Ханни, тебе нужно будет телепортировать его детскую, целиком. Кстати, ты задумывался о том, что моему мальчику нужна детская. Не просто комната, но место, где он мог бы чувствовать себя комфортно. Ты видел спальню моего мальчика, нет? Анна решительно поднимается и, схватив меня за запястье, тянет за собой. Щелкает выключателем, освещая комнату. Сначала загораются желтоватые звезды на потолке, создавая уют. Потом на стене появляются неоновые отпечатки ладоней, крошечные и чуть побольше. Это сделали мы вдвоем. Анна прикладывает свою ладонь к одному из отпечатков. Видишь? Краска светится в темноте. Анна включает свет и тяжело вздыхает. Надеюсь, ты позволишь сделать в своем доме что-то наподобие этой комнаты. Позволишь испортить одну комнату показной роскоши. Роскошь не показная. Она холодная. И не для маленьких детей. Ты же понимаешь, что я – это не только я сама, но и мой сын. Неотделимо, – заявляет, глядя мне прямо в глаза. Понимаю. Сбавь обороты. Собирай самое важное. 10 минут. 10 минут на сборы? Да ты совсем обалдел!» «Самое важное», — повторяю я, — «о шмотках можешь не беспокоиться. Бери лишь необходимое, типа смены белья. Остальное купим». Анна собирается возразить мне, но я посылаю ей говорящий взгляд. Она начинает собирать вещи. Я не мешаю. Вышло всего 4 картонных коробки. Отношу их в машины по одной, ставя в багажник, а потом замечаю в одной из них фото в рамке. Анна и Алекс. Вытаскиваю фото сатане от злости и еще какого-то чувства, полыхнувшего в груди, как взрыв. «Что это?» – показываю Анне. «Не припомни, чтобы 5 лет назад ты брала с собой это фото». «Зачем мне было брать фото, если фото есть у меня на страничке в сети?» Капризно ведет узким плечиком. «Я его распечатала». На фото Алекс обнимает Анну за талию. Они стоят в клубе. На Анне короткое белое платье. В руках высокий бокал для шампанского. Алекс небрежно обнимает девушку за плечи. Между пальцев второй руки зажата сигарета. Алекс очень сильно похож на Артура, только чуть моложе. От этого сильного сходства я дурею за один миг. Как будто я исполнил месть не до конца. Но так и есть. Мудак не объявился. Мало того, что он, бросивший беременную девушку на растерзание садиста отца, возможно, до сих пор жив, так еще Анна хранит его фото. Почему? Зачем ты хранишь это фото? Голубые глаза Анны наполняются искренним изумлением. Почему? Потому что Алекс был моим парнем. Он бросил тебя. Ты этого не знаешь. Его отослал отец. Что было с ним потом, никто не знает. Может быть, Алекс пошел против Артура, и тот убил своего сына. Еще до твоего появления. Артур был ублюдком, готовым на все ради власти. Устранил помеху. А всем сказал, что отправил сына далеко-далеко. Безумная версия. И ничего не объясняет. Для меня эта безумная версия объясняет многое. Алекс не причинил мне ни капли зла. С ним было легко и весело, говорит Анна, улыбаясь мне в лицо. Это хорошие воспоминания, которые я храню. Храни их подальше от меня. Я роняю фоторамку и наступаю на нее тяжелым военным ботинком, раздавливаю стекло. В моем доме не будет этого дерьма.